Глава 5. Две металлические гофрированные трубки, широкими железными раструбами на концах, края которых отделаны материей. Одна из них изгибается к уху, вторая болтается перед лицом, постоянно грозя при неловком движении врезаться своим краем в переносицу. Не бог весть что, но лучшей системы связи между пилотами Сергей придумать пока не смог. Слышно было, правда, довольно паршиво. И иногда приходилось буквально орать, дабы перекрыть стрекот мотора и шум ветра. Но она хоть как-то позволяла управлять ее новоявленными пилотами во время учебного полета. Вот и сейчас Сергей пару раз прокричал команду в раструб, а затем, коротко выругавшись, привстал со своего места, похлопав сидящую в передней кабинете Ирину по металлическому куполу шлема. Девушка обернулась, вопросительно посмотрев на ратного, и, увидев, что тот указывает пальцем вниз, кивнула. Биплан тут же резко пошел вниз, а Сергей, судорожно ухватившись за борта кабины, поспешно уселся на свое место. «Когда-нибудь она меня угробит», — пробормотал он себе под нос, на краткое мгновение перехвата в управлении идущим на посадку самолетом и выравнивая его полет. Тем не менее, машина, коснувшись земли, дала большого козла, после чего резво побежала по полю, замерев практически у двери ангара. Ратный выбрался из кабины и, встав у крыла, поймал буквально прыгнувшую в его объятия Таирину. Поставив девушку на землю, он, нахмурясь, посмотрел в ее сияющее радостью лицо и, вздохнув, махнул рукой. «Ладно, свободно». Таирина, продолжая улыбаться, вскинула руку к козырьку и умчалась к стоявшим неподалеку подругам, по-видимому, делиться впечатлениями от своего первого, почти самостоятельного полета. «Ты как, живой?» поинтересовался подошедший Раханцев. «Едва», — сознался Сергей, неожиданно ощущая дикий голод, который приглушил даже ломоту в уставшем теле. Это был уже 6-й учебный вылет за сегодняшний день, причем в небо он поднимался, практически без перерыва, только меняя своих учеников. Да один раз бегал по нужде, пока солдаты заправляли биплан горючим. «Поесть бы», — бросил он, стягивая шлем и перчатки, «а то в желудке как-то пустовато». Комендант, понимающе кивнул. «Ну, тогда прогуляемся до тебя. Или ты еще разок слетать хочешь?» «Нет уж, на сегодня хватит», — усмехнулся лейтенант, жестом подзывая к себе одного из своих курсантов. «Элик, закатывайте аппарат в ангар, и на сегодня можете быть свободны». «Слушаюсь, господин лейтенант». Ратный несколько минут наблюдал за тем, как его ребята при помощи солдат закатывают бипланы в ангар, затем повернулся к капитану. «Пойдем, Андре», — бросил он. «Я так понимаю, ты меня тут не просто так дожидаешься». «Да уж, не на кружку Тайкла забрел». Тайкл — слабоалкогольный напиток, настаиваемый на коре тайкинской пальмы. По популярности конкурирует с местным аналогом пива. Ответил тот, доставая из кармана неизменную пачку с аромами и закуривая. Впрочем, это тоже не помешало бы. Сергей усмехнулся. «Ну, Тайкла не обещаю, а вот Лайкоса налью». Густав вчера вернулся из своей деревни и привез пару пачек. «Балует он тебя», — усмехнулся комендант. «Точнее, подкармливает, дабы ты от его дорогой племянницы не сбежал». Ратный покосился на капитана, неожиданно почувствовав, как кровь прилила к щекам. С Таириной у него действительно установились довольно-таки тесные отношения, и многие сослуживцев уже считали их парой, хотя на самом деле до какой-либо интимной близости дело пока не дошло. Хотя девушка явно была не против. И все же Сергея что-то постоянно останавливало, а пару раз, обнимая Таирину, он ловил себя на мысли, что глаза и руки невольно выискивают физиологические различия. В такие моменты он был противен самому себе. «Да ладно тебе, Серг!» Андре хлопнул ратного по плечу. «Дело-то молодое. Милуйтесь, пока время есть. А то, чую, недолго осталось». «А что случилось?» Парень с беспокойством посмотрел на коменданта. «Давай, поднимемся к тебе, там поговорим». Они зашли в казарму, и Сергей крикнул дежурную. Поинтересовался у нее насчет обеда. Обычно еду на аэродром доставляли из крепости, но в последнее время девушки приспособили одну из пустующих комнат на втором этаже под кухню и готовили сами. Сергей возражать не стал, тем более что его подчиненные готовили гораздо вкуснее гарнизонных поваров. Вот и сейчас, узнав, что из крепости привезли вареное мясо с пюре из кироса, но кроме этого остался вчерашний суп и немного овощного рагу, он приказал принести пару порций последнего в его комнату, а также вскипятить воду. «Рассказывай», — бросил Сергей, едва закрылась дверь за дежурной, принесший кастрюльку с рагу и пару тарелок. «Сперва прочитай это». Комендант достал из внутреннего кармана кителя сложенный листок бумаги и протянул его ратному. «Пришел вместе с твоими счетами, как всегда, полностью подписанными». «Что это?» «Приказ о присвоении тебе очередного звания». «Ого!» Сергей улыбнулся. «За какие это заслуги? А то ты не догадываешься», — хмыкнул Раханцев, открывая крышку кастрюльки и накладывая себе дымящегося рагу. «Там...» — он ткнул вилкой в потолок. «Наверняка уже знают о твоих птичках. Одного вот не пойму, почему они тебя до сих пор отсюда не вывезли». «Кто знает?» Ратный отложил приказ в сторону и последовал примеру коменданта, наполнив свою тарелку. «Может быть, хотят посмотреть, что у меня получится. Может, еще что? Смысл гадать?» «Тоже правильно», — согласился Андре, утирая губы салфеткой. «Вкусно твои девчонки готовят». «Ого, мне тоже нравится», — кивнул Сергей с помощью вилки, отправляя очередную порцию рагу в рот. «Кстати, это еще не все». На белый свет появился еще один листок бумаги, украшенный имперским гербом. «Прочти». Ратный вытер руки лежавшим на краю стола полотенцем и, взяв протянутый документ, пробежался по нему глазами. «Коменданту Наймарской крепости, капитану Андре Терраханцеву. Настоящим приказывается. Первое. В течение недели доложить о состоянии инфраструктуры и фортификационных сооружений, вверенной вам крепости, а также процент ее готовности к возможным боевым действиям. Второе. Провести ревизию установленного и размещенного на временное хранение вооружения и быть готовым к принятию пополнения. Третье. Оказать всевозможную помощь аэротнинанту Эйтону в подготовке базы Наймарского аэротряда к приему двух боевых единиц класса Чарт. Четвертое. Обеспечить размещение и пропитание приданных под его командование экипажей. Се-адмирал Эрнст Сергов». «Вот это новости», — пробормотал Сергей, растерянно смотря на коменданта. «И что же нам теперь делать?» «А вот этого я не знаю». Андрей тяжело вздохнул и, привстав со своего места, забрал приказ, бережно свернув его и спрятав во внутренний карман кителя. «Ты сам видишь, в каком состоянии крепость». «А где мы разместим аэростаты?» Ратный поднялся со своего места и нервно прошелся по комнате. «Ни причальных приспособлений, ни инфраструктуры обеспечения. Я уж молчу обо всем остальном. К тому же их присутствие не останется незамеченным естанцами. Это не наши бипланы, их в кустах не спрячешь». «Ты думаешь, я всего этого не понимаю?» Криво усмехнулся Раханцев. «Демон их дери, да мне своих людей разместить толком негде. А уж если прибудет пополнение...» «Ситуация...» Сергей остановился у окна и, заложив руки за спину, несколько минут молчал, обдумывая сложившееся положение. Он не сомневался, что этот неожиданный приказ напрямую связан с ним и его бипланами. Только не видел смысла присылать сюда дополнительные войска, да еще придавать ему в подчинение два аэростата. Куда логичнее было ожидать военных спецов, которые бы прибыли, ради оценки перспективы использования его машин. К такому развитию событий он был готов. А тут... Сергей задумчиво помассировал мочку уха. Объяснение было одно. Кто-то сперва хочет посмотреть на его самолеты вблизи, дабы на 100% убедиться в их эффективности. Это, в свою очередь, значит, что ему придется продемонстрировать их в боевых условиях. Только вот из всей его новоявленной эскадрильи более или менее нормально летает всего пара человек, но и тех кидать в бой крайне рискованно. «И когда ждать гостей?» «Не знаю», — пожал плечами Раханцев. «Документы и отчеты я быстро подготовлю, а вот насчет гостей, думаю, на днях сообщат». «И все же не пойму, а что тут понимать?» Андрей поднялся из-за стола. «Сезон тепла на носу, и наши наверняка планируют вдарить по истанцам. Вот и затыкают все дыры. Готовятся». Ратный обернулся и с удивлением посмотрел на коменданта. Подобная мысль ему в голову просто не приходила. Хотя, с другой стороны, она и не противоречила размышлениям о том, что доказывать полезность своих бипланов ему придется в боевых условиях. «Спасибо тебе за обед». Раханцев подошел к стоявшей в углу вешалке и принялся одеваться. «Побегу я. Да, еще. Звонил Воснов. Что-то у него там с какими-то кулачками не получается. Просил передать, что вечером зайдет». «Хорошо», — Сергей кивнул. Рослав работал над сборкой двигателей для пары новых бипланов, и те должны быть оборудованы примитивным синхронизатором, что позволило бы разместить пулеметы в носу истребителя. Помучиться с ним пришлось порядочно, но в результате получилось что-то напоминающее синхронизатор Биргекта, управляющий импульс от двигателя, формировался при помощи закрепленной на распредвале клочковой шайбы и передавался на спусковой рычаг пулемета через качающийся стержень. Биргект Марк. Швейцарский инженер-механик, автоконструктор. Родился 8 марта 1878 года в Женеве. В 1895-м поступил в школу механики, а 3 года спустя, согласно швейцарским законам, прошел школу рекрутов и получил военную специальность «оружейный мастер». В годы Первой мировой войны его фирма специализировалась на выпуске авиационных моторов, на которых летала вся «Антинта». Им еще повезло, что Сергей во время своего последнего задания на Тайпора работал над восстановлением аппарата, имеющего подобное приспособление, и более или менее помнил его устройство. Однако, несмотря на все это, а также довольно простое устройство самого синхронизатора, тот постоянно капризничал, и пули то и дело ущербляли лопасти винта. Приходилось глушить двигатель, отправлять очередной пропеллер в утиль и вновь садиться за чертежи, в 10-й раз перепроверяя расчеты. В конце концов, им удалось справиться с этой проблемой, на пару миллиметров увеличив диаметр шайбы и уменьшив длину возвратной пружины, но все равно было решено установить на винт металлические отсекатели. И вот позавчера система отстрелялась на отлично, однако, видимо, что-то опять пошло не так, иначе Рослав звонить бы не стал. Сергей тяжело вздохнул и, заложив руки за голову, с хрустом потянулся. «Как же я устал!» Пробормотал он на лингвосе и горестно улыбнулся. Слова родного языка неожиданно показались грубыми и чужими. «Рад познакомиться с вами, господин Майсер». Аэрополковник Ахара церемониально поклонился. «Генерал сообщил мне о вашей просьбе, а также приказал оказывать вам всю возможную помощь и содействие». «Это хорошо», — устало бросил инженер, которого полностью вымотало двухдневное плавание. До базы 17-го ударного аэротряда Истанской империи, в которое пришлось отправиться, на небольшом сторожевике. Желудок все еще никак не мог успокоиться, и Отто, мучаясь от голода, одновременно все еще испытывал рвотные позывы. Однако больше всего хотелось просто упасть на какую-нибудь лежанку и подремать пару часиков, пока вестибулярный аппарат придет в норму. «Мы бы хотели поговорить с капитаном Нацура», сказал стоящий рядом с Майсером Менул, с беспокойством косясь на инженера. «Сейчас же распоряжусь, чтобы за ним послали. А пока располагайтесь, господа. Это помещение теперь полностью в вашем распоряжении». Полковник обвел рукой полупустую комнату, находившуюся на 2-м этаже офицерской казармы. «Если что-то понадобится, обращайтесь к сержанту Дзару». Он кивнул в сторону стоявшего в открытых дверях молодого солдата, который при упоминании своего имени тут же вытянулся в струнку. «Спасибо, полковник», — сказал Майсер, подходя к стоящему у стены столу и бросая на него снятые по пути перчатки. «Надеюсь на тесное и плодотворное сотрудничество». «Я тоже», — кивнула Хара. «И сразу хочу заметить, что я и большинство наших офицеров не верим в угрозу со стороны этих ваших крыланов. Уверен, что в прямом столкновении мы не оставим им шанса. Ахата!» «Ахата. Во имя чести. Истанский». Он щелкнул каблуками и, поклонившись, вышел из комнаты. Эрнес усмехнулся и оглядел комнату, в которой помимо вышеупомянутого стола присутствовали 2 застеленные суконными одеялами кровати, 3 лакированных табурета и большая картина, изображающая старинного воина в доспехах, сражающегося с каким-то рогатым чудовищем. Закончив беглый осмотр, он обернулся к внимательно наблюдавшему за ним сержанту и спросил: «Тут можно что-нибудь перекусить? А то мне с дороги живот сводит, да и господину инженеру кружечку лайкоса не помешало бы». «Будет сделано, господин советник». Солдат поклонился и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Ну вот, от соглядатая пока избавились», — сказал Менул, скидывая свое короткое пальто и вешая его на прикрепленный к стене бронзовый рогалик вешалки, после чего повернулся к буквально рухнувшему на одну из кроватей Майсеру. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально». Отто с тяжким вздохом повернулся на спину. «С одной стороны, хочется есть, а с другой, едва сдерживаюсь, чтобы не рыгать. И как вообще такое возможно?» Он вымученно улыбнулся. «Ну, попьете теплого лайкоса, и все пройдет», — улыбнулся разведчик. «Поверьте моему опыту». «Неужели тоже укачивает?» — удивился Майсер. «Сейчас нет, привык уже, а раньше бывало. Надеюсь, я тоже когда-нибудь привыкну». Отто со стоном сел и судорожно сглотнул, почувствовав, как содержимое желудка устремилось вверх. Менл с беспокойством посмотрел на инженера, лицо которого на мгновение приняло какой-то синюшный оттенок, и, оглядевшись, пододвинул к кровати, стоявшее в углу ведро с каким-то мусором. «Спасибо, но вроде отпустило», — поблагодарил Майсер. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился сержант с большим зеленым подносом, на котором стояла пара тарелок, кружки и небольшая кастрюлька с исходящим паром лайкосником. Поставив все на стол, он отошел назад к двери и, заложив руки за спину, застыл у нее с каменным лицом. Эрнес покосился на солдата и, взяв одну из кружек, плеснул в нее лайкоса, после чего протянул ее аэроконструктору. «Можете быть свободны, сержант», — бросил он, поворачиваясь к невозмутимому истанцу. «Как появится капитан Нацура, сразу ведите его к нам». Дождавшись, пока за солдатом закроется дверь, он криво усмехнулся и покачал головой. «Слишком прямолинейно работают. Буквально заявляют в открытую, мы вам не доверяем. Думаешь, боятся, что мы уведем все самое интересное у них из-под носа и не поделимся?» Вымученно улыбнулся Майсер, чувствуя, как от падающего в желудок теплого лайкоса по телу разливается приятная истома, а тошнота отступает куда-то на задний план. «Естественно». Минул пододвинул табурет к столу и, усевшись на него, открыл кастрюльку. «Рыбный суп с овощами», — прокомментировал он, накладывая себе в тарелку. «Не хотите отведать, господин Майсер?» «Нет, спасибо». Отто поставил кружку на пол рядом с кроватью, а сам вновь растянулся на ней, неожиданно почувствовав липкую сонливость, наливающую веки свинцом. «Какие у нас дальнейшие планы?» Голос Эрнеса звучал словно через несколько слоев ваты. «Думаю, нам перво-наперво нужно выяснить примерную зону действия этих крыланов, чтобы позднее вычислить место их базирования. Большая территория получится». «Не очень». Отто протер глаза и, зевнув, решительно сел на кровати, усилием воли отгоняя упорно подступающий сон. «На самом деле радиус действия крылана небольшой. Посуди сам. Много ли он топлива может унести?» Менул на секунду задумался, потом понимающе кивнул. «Вот и я о том. Скорее всего, речь идет о зоне радиусом 100-200 терров, не больше». «Ничего себе, не очень». Разведчик покосился на Майсера и саркастически хмыкнул. «Для этого я и хочу поговорить с истанскими аэронавтами, видевшими эти крыланы. Это позволит сузить зону поисков. Или есть другие идеи?» «Есть». Эрнес отложил ложку и отодвинул от себя опустевшую тарелку. «Попробую задействовать наших агентов. Думаю, так быстрее будет». «Одно другому не мешает», — пожал плечами Отто. «Наша главная задача — попробовать поймать эту птичку, а для этого желательно найти ее гнездышко». «Решите». Дверь приоткрылась, и в комнату вошел высокий пожилой офицер. «Капитан Нацура прибыл», — доложил он, прижимая ладонь правой руки к левому плечу и коротко кланяясь. «И что это такое?» Штаб-канцлер Карнет кинул папку на стол и угрюмо посмотрел в сторону стоявшего на вытяжку личного секретаря императора. «Доклад генерала Кутесова, его величеству по поводу некоего аппарата под названием...» Юноша на мгновение замялся. «Крылан», — услужливо подсказал ему начальник внешней разведки. «И что?» «Но...» Секретарь явно растерялся. «Но вы же требовали, чтобы я вам докладывал обо всех документах, присылаемых из штаба УВРа. УВР, Управление военной разведки». «Обо всех, но не о подобной ерунде». Карнет почувствовал, что злится, и, заметив в глазах секретаря огонек испуга, попытался взять себя в руки, продолжив уже спокойным голосом. «Я знаю об увлечении нашего государя всякой технической лабудой. Если господин Кутесов решит ему потакать в подобных прихотях, то это его дело. Меня подобное не интересует. Понятно?» «Так точно, господин Карнет. Вот и замечательно, мой мальчик». Канцлер улыбнулся и подтолкнул папку к краю стола. «Можешь отнести ее императору». Юноша щелкнул каблуками и, схватив документы, буквально выбежал из кабинета, заставив Карната усмехнуться. «Когда подчиненные боятся, это хорошо», — пробормотал он, возвращаясь к раскладыванию пасьянса. На миг его рука замерла в нерешительности над стопкой фишек домно, и он пару минут раздумывал, правильно ли поступил, не став вникать в суть доклада Кутесова. Генерал был старым разведчиком и наверняка не стал бы беспокоить императора по пустякам, но затем он решительно тряхнул головой, отгоняя прочь дурацкие сомнения. В конце концов, еще один несбыточный прожект очередного проходимца, щедро оплаченный из скудной казны империи. Это еще один черный камень на весы доверия этому молодому идиоту в короне. Он ухмыльнулся и, подняв из стопки очередную фишку, пристроил ее к вершине, выложенной на столе, причудливой пирамидальной фигуры, после чего расплылся в довольной улыбке. Пасьянс сходился. Аэростат завис над платформой, а сброшенные с него концы причальных тросов были подхвачены матросами причальной команды и вставлены в распахнутые жерла притяжных машин. Заурчали невидимые моторы лебедок, и машина медленно опустилась вниз. Из днища гондолы выдвинули швартовочные полозья, которые с лязгом вошли в специальное углубление, а громкий щелчок фиксаторов оповестил об окончании процедуры причаливания. «И откуда вот этот хлам взяли?» Кончик профессорской трости указал в сторону причалившего аэростата. «Откуда я знаю?» Пожал плечами Алай, подхватывая тяжелый саквояж ученого и направляясь с ним к платформе. Профессор Лэнстер Кунгуров бросил взгляд из-под нахмуренных седых кустистых бровей на своего новоявленного помощника и, возмущенно буркнув себе под нос пару нелестных фраз в его сторону, направился следом. Поднявшись по металлическим ступеням на платформу, они подошли к приветливо распахнутой дверце гондолы, рядом с которой застыла высокая стройная фигура в светло-синем мундире. «Капитан Анюткина, рада приветствовать вас на борту нашей Надежды, господин профессор». «Надежды!» Профессор саркастически хмыкнул. «Это скорее уж отчаяние, милая». Бросил он, поправляя сползшие кончику носа очки и исчезая внутри гондолы. Алай тяжело вздохнул, виновато улыбнувшись капитану воздушного корабля, в глазах которой зажегся гневный огонек, последовал за своим подопечным. Приказ генерала сопровождать профессора аэронавтики в Наймарскую крепость для того, чтобы тот дал наиболее точную техническую оценку разработкам Этана, был для Алая полной неожиданностью. По всей видимости, Кутесов действительно считал разработки этого аэролейтенанта чем-то стоящим, и, судя по косвенным данным, не только он один. Сведения о появлении крыланов были засекречены, распространение слухов пресекалось. Мало того, с экипажей кораблей, видевших их в действии, была взята подписка о неразглашении государственной тайны. По идее, этого Эйтона надо было давно брать за грудки и переправлять с полуострова вместе с его аппаратами, но генерал почему-то не спешил этого делать. Вместо этого Лай получил приказ отправляться в Наймарскую крепость вместе с профессором и, разобравшись со всем на месте, действовать по обстановке. Создавалось такое впечатление, что Кутесов сомневался в своих действиях и решил всю ответственность за возможные последствия переложить на его плечи. Алай усмехнулся. Генерал всегда славился умением выходить сухим из самых скандальных ситуаций. Только вот его подчиненные частенько при этом страдали. Однако надо отдать ему должное. Своих людей он никогда не бросал. И частенько бывало так, что его подчиненный, лишившись погон за какой-либо провал, неожиданно оказывался устроен на тепленькое местечко с приличным окладом. Был даже такой случай, когда обвиненный в предательстве агент был не только оправдан трибуналом, но даже награжден самим императором. Причем все это было проделано без излишней помпы и объяснений. «Вот и ваша каюта, господа». Голос сопровождающих девушки матроса вывел Алая из пучин размышлений, заставив вернуться к действительности. «Спасибо, доченька», — бросил профессор, распахивая дверь каюты и входя внутрь. Довольно просторное помещение с большим круглым столом посередине, вокруг которого стоят несколько мягких кресел. Вдоль одной из стен протянулся книжный шкаф, а противоположная стена красуется прямоугольниками иллюминаторов. Из комнаты ведут сразу три двери. Одна выходит в узкий коридор, еще одна ведет в тесную спальню с двумя откидными кроватями, третья является входом в небольшой отсек с санузлом. «Если что-то понадобится, позвоните», — сказала девушка, едва Алай закончил осмотр помещения. Разведчик бросил взгляд на небольшую черную кнопку, расположенную на стене входной двери, и коротко кивнул. «Надо же, женский экипаж», — сказал профессор, снимая свое пальто и вешая его на стоявшую в углу вешалку. «В столице я себе даже такого представить не мог. Людей не хватает, и это все, что нам смогли выделить», — пожал плечами разведчик, пристраивая багаж ученого в углу. «К тому же это один из лучших экипажей». «Да я не о том», — махнул рукой Кунгуров. «Девочек жалко. Им бы сейчас влюбляться, да детишек рожать. Они тут солдатиков играют». «Война». «Я понимаю». Старик тяжело вздохнул. «И все равно это неправильно». Алай промолчал. В это время раздался монотонный гул включившихся двигателей. Пол легонько качнулся, а за стеклами иллюминаторов мелькнули растущие вдоль дальней кромки поля деревья, через мгновение сменившись синевой небо. «Знаете, молодой человек», — неожиданно сказал профессор, «если бы не личная просьба господина Кутесова, никогда бы не согласился на подобную поездку. Я уже более 40 лет занимаюсь проблемами аэронавтики и всю эту бредню о крыланах слышал много раз. Так вот, могу вам со всей ответственностью заявить, что на данном уровне наших технологий построение подобной машины является полнейшей утопией. Вот». Он снял очки и, достав из кармана своего клетчатого пиджака платок, аккуратно протер их, после чего водрузил обратно. С вызовом посмотрел на молодого разведчика, словно приглашая его к дискуссии. Стоявший у иллюминатора Алай, непонимающе посмотрел на профессора, уже догадываясь, что генерал не посвятил того в тонкости дела. Легонько усмехнувшись, он открыл висевшую через плечо сумку и достал оттуда несколько помятую папку с документами. «Ну, тогда все это просто обман зрения или же чей-то злой розыгрыш», — сказал он, с улыбкой протягивая ее Кунгурову.